Глава 31. Лодка на тот берег. 1988-1991 годы. Десятилетняя и выдохшаяся война в Афганистане мало влияла на жизнь московских жителей, далеких от политики, в особенности художников-неформалов, у которых были свои собственные разногласия с государством. Гудели по радио привычные мусорные речи про интернациональный долг и американский империализм. 18-летних призывников после учебки отправляли в Афган, где они воевали, потом возвращались, но не все. Некоторые приходили сильно покалеченными. Но все, без исключения воины-интернационалисты, были сбиты с толку, травмированы, тащили с собой чудовищную память, которую надо было изживать, чтобы вернуться к нормальной жизни. Федя справиться не смог. Из армии он вернулся неузнаваемым. Юрик примчался к Власовым в первую же неделю после Фединой демобилизации. Юрику очень хотелось затащить Федю на новогоднюю вечеринку, куда его самого пригласили играть, но Федя даже не встал с дивана. Невразумительным мычанием отвечал на Юриковы вопросы. Юрик ушел обиженным, счел, что Федя больше не хочет с ним общаться. Но Федя вообще ни с кем не общался, даже с родителями. Молча пролежал он 2,5 месяца на диване, лицом к стене. Пока родители деликатно выжидали, что время пройдет и он оправится, пока размышляли, не обратиться ли к психиатру или к психологу, он вдруг исчез, так и не сказав им ни одного внятного слова. Нашли его спустя неделю после внезапного исчезновения на чердаке дачи. Повесился. Случилось это в тот самый смертельный год, когда Нора похоронила родителей и обнаружила, что с их уходом рухнула отделяющая ее от смерти стена, и она приспосабливалась к новому ощущению возраста. «Следующая очередь моя». То, что эта очередность смерти может быть нарушена, и первыми могут уйти дети, Нора осознала только теперь. Федю знали все друзья Власовых. Родители с детства таскали его за собой, начиная от бульдозерной выставки, где он был, наверное, самым юным свидетелем знаменитого сражения тракторов с картинами, потом Измайловской, всех выставок на частных квартирах и в подвалах горкома графики на Малой Грузинской. Милый Федя, привязанный к родителям, очаровательный, чахлый и не успевший возмужать. Афганская война убила его изнутри. Для Юрика, только что принявшего смерть бабушки и дедушки и кое-как примирившегося с мыслью, что старые люди в конце концов умирают, смерть Феди, приятеля и почти ровесника, была непереносима. К тому же самоубийство, оставлявшее всем близким неприходящее чувство вины. Похороны были многолюдные, и особенно мрачные. Весь московский художественный андеграунд, друзья и знакомые Власовых собрались на Хованском кладбище, унылом, необжитом, как все новые кладбища вокруг столиц. Тенгиз, приехавший как раз в это время в Москву по неопределенным делам, не отпустил Нору одну на кладбище, поехал с ней. Юрик на похороны не пошел, плакал в своей комнате. Сильно испугался. Нора не стала его уговаривать. В глазах Юрика она увидела смятение и тоску. Тенгиз стоял у могилы, за Нориной спиной, положив руку на ее плечо, морщился. На Власовых было смотреть невозможно. 2 черные тени. У Наташи тряслась голова. Ленчик за эти дни постарел и сгорбился так, что выглядел старше своего отца, который поддерживал его под руку. На обратном пути Тенгиз сел сам за руль. Молчали всю дорогу. Подъезжая к дому, сказал: «Убили мальчика». Через 2 дня Тенгиз улетел в Тбилиси. Федя Власов не выходил из головы. Юрику шел 16-й год, учился плохо, а поступлением в институт и думать было нечего. Даже в музыкальное училище без диплома об окончании музыкальной школы его вряд ли взяли бы. Да и не давали музучилища отсрочки от армии. Контузия, записанная в его медицинском деле, никаких гарантий освобождения от военной службы не давала. Просто невероятно, но недавний уход обоих родителей не вышиб Нору из жизненной колеи так, как вышибла смерть Феди. Нора жила в тихом, каком-то подкожном ужасе. Федин закрытый гроб мерещился среди бела дня и снился по ночам. Она смотрела на Юрика, видела перед собой Федю, каким она запомнила задолго до его смерти, 14-летним, наверное, сутуленький, прыщаво-миловидный, с зализанными на косой пробор волосами. Юрика надо увозить. До того времени, как его закатают в армию. Одну войну они закончили, начнут другую. Вариантов было два. Один — сомнительный, израильский. Но что делать ей, полукровке, в чужой стране, с сыном, который даже и не знает, что несет четверть еврейской крови? Другой, более верный, но для Норы еще менее приемлемый — отправить Юрика в Америку, к отцу. Вот здесь Нора впадала в ступор. В запасе было 2 года, но эту проблему надо было решать заранее. Эта мысль ее уже не покидала. Вскоре она сделала первый шаг. Написала длинное письмо Вите о своих тяжелых мыслях относительно будущего Юрика. Ответ пришел через 2 месяца. Это было письмо, написанное не Витей, а Мартой. Письмо было написано по-английски. «Это довольно нелепая женщина», — такой она показалась Норе при их первой встрече, с восторгом приняла идею о переселении Юрика в Америку. Она писала: «Мы будем счастливы, мы сделаем все от нас зависящее, мы ждем Юрика, начиная с сегодняшнего дня». Огромная, бесформенная, в тренировочном костюме и кроссовках, с деревенским розовым лицом и улыбкой до ушей. Двигалась она так, как будто вырезана из дерева, только не из полена, а из ствола огромной мягкой липы. И этот писклявый голос, как у Буратино из мультфильма. И в Витю влюблена. Кажется, она видит в нем достоинства, которые ей, Норе, видны не были. Нора задумалась. В жизни Вити, несомненно, произошла глубокая перемена. Теперь его поведением руководила не Варвара Васильевна, а Марта. Изменился ли Витя, готов ли принимать житейские решения, появились ли в его душе какие-то эмоциональные движения, из письма было непонятно. Но рядом с ним была хорошая женщина. Она его выбрала. С момента получения этого письма у Норы полегчало на душе. Ее намерение отправить Юрика к отцу приобрело какие-то реальные очертания. Нора ответила. Завязалась переписка. У Марты был ясный почерк и простой слог. Когда Юрик пошел в 10 класс, Нора попросила прислать гостевое приглашение для Юрика. Довольно быстро его получила. Только после этого она спросила у Юрика, не хотел бы он съездить в гости к отцу и остаться там, если захочется на учебу. «В Америку? Прямо в Америку? К Вите? Ура!» Юрик думал об отце за те годы, что его не видел, ровно столько же, сколько и отец о нем. Но предложение привело его в восторг. Музыка! Американская музыка! Нора сжала виски руками. На сколько лет тянет эта реакция? На 6? На 10? Оба недоразвитые, что отец, что сын. Инфантилы. «Юрик, ты понимаешь, это может быть и надолго. Я боюсь армии». «Ну да, да, это я понимаю. Но ты не понимаешь. В Америку! Конец света! Там я смогу учиться такой музыке, которой здесь вообще не учат. Дальше все покатилось с невероятной, но совершенно необходимой скоростью. Дело в том, что с началом января ставили на армейский учет мальчиков Юрикова года рождения, 1975-го. После этой даты для поездки за границу надо было бы запрашивать военкомат. Бумаги, посольство, сам отъезд — все проскочило со сказочной, неправдоподобной легкостью. Последний эпизод, покупка билета, произошел молниеносно. Билетов в Америку не было на ближайшие два месяца. С любыми билетами всегда было сложно. На каток, в театр или в консерваторию. Не хватало всего, но люди обучились науке добывания. Тренированный советский человек пользовался обходными путями, а коли не умел, то и до Ленинграда на похороны, скажем, бабушки, мог не добраться. У Норы был свой обменный ресурс — причастность к театру. К ней обращались с просьбой достать билеты, и ее театральных связей хватало и на Большой, и на Малую Бронную, и на Таганку. Таким образом, в этой сети у нее были свои возможности товарообмена, и когда понадобился билет в Нью-Йорк до Нового года, непременно до Нового года, Нора кинула клич, он сработал, и через день, взяв Юриков паспорт с американской визой, она поехала на встречу с кассиршей Аэрофлота, которая ровно за двойную цену выписала Юрику билет в Нью-Йорк. Нора не рассчитывала на такие огромные деньги, но по привычке взяла с собой все, что было дома, а когда расплатилась, в кошельке осталась только мелочь на дорогу. Все сошлось до копейки, и Нора увидела в этом хороший знак. Юрик, подросток, которого молодым человеком можно было назвать с большой натяжкой, улизнул от армии, смылся, слился, скипнул. Улетел 29 декабря рейсом Москва-Нью-Йорк. Успели. Норе шло к 50, и назвать ее молодой можно было тоже с большой натяжкой. Нора осталась одна. Как бы ни сложилась жизнь Юрика с Витей и Мартой в стране Америки, никакого Афганистана в его жизни не будет. Для Норы настало время остановиться и подумать. Она вернула себя к тому дню, когда прибрела из странного и чудного дома Мзии, тетушки Тенгиза, в очередной раз навсегда с ним расставшись, в пустоту своей квартиры и поняла, что ее может спасти только ребенок. И он родился. Добрый, занятный, с чудесным чувством юмора, оригинальный человек со сложностями. Вырос и уехал к отцу, такому же оригиналу со сложностями. Может, и навсегда. И даже лучше для него, если навсегда. А она осталась одна. И, может, даже хуже, с тем же Тенгизом приблизительно на том же месте. Никаких ее великих проблем Юрик не решил. Столько лет по одному кругу, по одному маршруту. Может, набирая высоту? Может, падая каждый раз все глубже? Как сможет она жить без Юрика? Нет, неправильная мысль. О себе забыть. Юрик-то без меня прекрасно сможет обходиться. Не надо строить иллюзий. Юрик меня очень любит, особенно в тот момент, когда я у него перед глазами, а когда меня нет, не знаю. Нора сварила кофе в медной турке, как переняла в юности у Туси, постелила салфетку, взяла синюю китайскую пепельницу, положила рядом сигареты и зажигалку, сняла с полки кофейную чашку. Все приготовила для исполнения утреннего ритуала. Получалось, что с отъездом Юрика опять началась позапрошлая жизнь. Итак, что мы имеем? Всегда делала то, что хотела. Захотела мальчик? Пожалуйста. Он вырос и уехал. Не предполагала, что это произойдет так быстро. Но ведь этого я и хотела. Ладно. Но Федю Власова я помню. И этого уже не будет. Юрик столь явно не вписывается в общую картину нашей жизни. Может, там скорее найдет себя? И музыка Юрикова вся оттуда. Захочет — останется, захочет — вернется. Есть, по крайней мере, возможность выбирать. Я не хотела его отправлять. Нет, хотела. Я за него боюсь. Это не мой эгоизм. Он никогда не мешал мне, даже и расширил как-то мне жизнь. Материнством. Я не самая лучшая, конечно, мать. Но здесь мне за него страшно. Теперь надо заполнить пустоту. Надо попробовать устроить все без Тенгиза, без Юрика. Посмотрим на Тусю. Послушаем умную старуху. В конце концов, вот образец свободы и женского достоинства. Глупость, конечно, глупость. Что я знаю о ее молодых годах? Многозначительное молчание. Понимающее молчание. Нора месяц не была у Туси, даже не звонила. Впрочем, Туся не любила телефона, приучила всех близких использовать телефон наподобие телеграфа, скорее договориться о встрече, но уж никак не поболтать. Исполнив кофейный ритуал, разновидность утренней медитации, «Все хорошо, Нора, все прекрасно, вверх-вниз, я здесь», позвонила Тусе, договорилась о встрече. «Ну что, отправила мальчика?» — встретила ее Туся на пороге своей мастерской. Было у Туси два дома — за городом дачный, в поселке старых большевиков, почти поголовно вымерших, и эта мастерская в самом центре, довольно маленькая, с альковом, в котором она и ночевала. «Отправила», — кивнула Нора. «Что-то пусто стало». «А что ты думаешь об этом фольклорном спектакле? Это не театр, скорее лаборатория», — спросила Туся. И тут Нора вспомнила, что при их последней встрече Туся предлагала ей поработать с каким-то хоровым ансамблем, но у Норы со всей ее беготней совсем выпало из головы. К тому же фольклор сам по себе вызывал сомнения. «Забыла, откровенно говоря. Тусь, я вообще не люблю музыкальных спектаклей. Я не люблю вмешиваться в музыку. Она гораздо больше самого театра, с ней конкурировать трудно. Невозможно». «Да, я понимаю. Но в данном случае речь идет только об обслуживании. Там очень талантливый, даже гениальный руководитель. Его надо только поддержать. Он сам хочет уйти от фольклорных костюмов, хочет минимум декораций. Может, ты его знаешь? Нет? Пойди, поговори, послушай. Уверяю тебя, это интересно». Сидели долго, за полночь. Таких совместных вечеров было у них за 30 лет дружбы немало. Удивительное дарование Туси заключалось в том, что общалась она со своими учениками как будто на равных, и собеседник чудом этого равенства поднимался выше себя, рос до себя будущего, а после такого долгого собеседования чувствовал к себе самому доверие. Нора ушла от Туси с толстым томом Фрезера, и эта «золотая ветвь», прежде ей неизвестная, двинула ее мысли в новом направлении. И дело было вовсе не в исследовании магии и всех тех неисчислимых фактов о развитии религиозного, да и всяческого человеческого мышления, а в том, что Нора ужаснулась бездне своей необразованности. Сколько же интересного и важного она пропустила за те годы, когда шла слепо за всеми начинаниями Тенгиза. Теперь она сидела в библиотеке ВТО от открытия до закрытия, исследуя водное пространство, которое в мифологии всех народов возникало перед человеческой душой сразу после кончины. Это были маленькие реки или ручьи, иногда подземные, иногда океаны, огромные и мрачные воды всех народов, вымерших и живущих, египтян, скандинавов, индейцев, индусов и монголов. Но Норе важно было угадать, как выглядит эта река у славян. Практическая задача сценографии оказалась только поводом к этому восхитительному чтению. Хотя память у Норы была прекрасная, она делала маленькие конспекты, в которых записывала названия рек и имена перевозчиков, иногда даже названия судов, совершавших эту великую переправу, обрывки сохранившихся ритуалов. Суда тоже были самыми разнообразными, то утлая лодочка, то крылатый корабль. Понятно было и то, что замах руководителя маленького фольклорного ансамбля был грандиозный. На один из самых запретных для человеческого сознания вопросов, на миф о посмертном существовании человеческой души. Картина оказалась универсальной для всех культур. Человеческий мир, земной и твердый, существует в окружении великих вод, и после смерти душа обязана совершить этот переход через великие воды, чтобы добраться до другого берега, окраины иного мира, к иному существованию. Нора уже видела, как из правой и левой кулисы выплывают берега этих миров, а посередине, в темных волнах всех пограничных вод, описанных во всех мировых мифологиях, во всех книгах мертвых, движется лодка с гребцами, командой, капитаном и боцманом. А река любая, пусть хоть Волга. Тут с самого дна памяти поднялось происшествие большой давности, о котором Нора знала только со слов матери. Когда Норе было 4 года, снимали дачу в Тарусе, прямо над Окой. Жарким летом дети постоянно плескались на песчаной отмеле. Нора забрела чуть подальше от берега и рухнула в яму. Не пискнув, пошла ко дну. Ее окликнула, потеряв из виду, девочка, с которой она играла в мяч. Не увидев подружки, подняла рев. Нору вытащили, с трудом откачали. Нора ничего этого не помнила, но остался страх воды, которую она очень любила в ее усмиренном виде, из крана. Плавать она так и не научилась. Сидя в библиотеке над книгами, Нора вспомнила очень отчетливо этот Тарусский берег, себя на этом берегу, лежащую на старом фланелевом одеяльце, которое использовали как подстилку, 4-цветный мяч и молодого мужчину с мокрыми волосами, склонившегося над ней. Все совпадало. Амалия говорила, что спас ее и откачал сын хозяйки, студент-медик. К этому давнему воспоминанию прицепился и страшный сон, который Нора видела в своей жизни не однажды, и тоже с водой. Она плыла в страшной чернильной влаге, более тяжелой и плотной, чем обыкновенная вода, к берегу. Берег приближался, но когда Нора уже выбиралась из воды, она поняла, что приплыла не к земле, а к огромному чудовищу. Невообразимый ужас выбрасывал ее, задыхающуюся и мокрую из сна, как пробку из бутылки. Запах ее собственного пота был ужасным, но это был запах той страшной воды. Она отложила книги, закончила чтение. С тех пор, как вопрос веры был в ее жизни сформулирован, она твердо сказала «нет» и считала себя безусловным материалистом. Ни смутные пантеистические высказывания бабушки Маруси, ни трогательная детская полувера Амалии, ни тем более книжные формулы ее друзей, новообращенных христиан с экуменическим оттенком, совершенно ее не привлекали. Но теперь, после этого археологического в сущности чтения, она почувствовала, что тот другой далекий берег существует, и, следовательно, смерти, как она ее видела, наблюдала, прикасалась к ней, такой смерти нет. А есть нечто гораздо более сложное и гораздо более интересное. И более всего это подтверждает музыка. И, может быть, в особенности эти фольклорные вопли, которые собирал по вымирающим деревням, записывая скрипучие голоса полумертвых старух, этот самый фольклорный гений, с которым познакомила ее Туся. Между прочим, этот гений с многозначительной внешностью провинциального актера, с тяжелым подбородком и маленькими утопленными в темных складках глазами, показался Норе самовлюбленным эгоцентриком. К встрече Нора подготовилась. Принесла папку рисунков. На поднимающейся к низкому горизонту бирюзовой ткани, изображающей воду, стояла большая нарядная лодка носом к залу. На ней и происходил первый акт, условно первый акт, потому что действие предполагалось играть вообще без антрактов. Была довольно сложная задача трансформации декорации, для чего Нора использовала всякие световые приемы. Потом лодка эта теряла свои носовые украшения, нарядные паруса, разворачивалась, ее команда-хор превращалась в гребцов, в конце же действия из кулис выдвигались две мрачные скалы, скажем, Сцилла и Харибда. Корабль распадался на куски, и на авансцену выбирались актеры, чтобы спеть потрясающие финальные песнопения. Режиссер, он же художественный руководитель и концертмейстер, внимательно и хмуро разглядывал листы с эскизами декораций, потом попросил костюмы. Нора сунула свои почеркушки. Сверху лежали почти натуральные северные костюмы, их он пролистнул, не глядя. Вторая серия, которую Нора про себя назвала «рентгеновской», блеклые серые балахоны с едва намеченными различиями между костюмом мужским и женским и бегло прорисованными костями в полном соответствии с анатомией, привлекла его внимание. Ее он просмотрел внимательно, несколько раз ткнул толстым желтым ногтем и буркнул: «Ага, хорошо». Третью, которую Нора назвала «павлиний хвост», где формы крестьянской одежды, сарафаны, рубашки и полурубашки, повойники и кокошники сохранялись, но выполнены были в мощных оранжево-красно-лиловых и сине-зеленых цветах, каких не бывает в северном костюме. Сплошная Индия, Африка, Мексика. Эти он сразу же отложил в сторону, уперся лицом в ладони, задумался. «Здесь что-то есть. Да, много даже есть». Я вот думаю, слишком много. Надо думать. Но вообще, честно скажу, я склоняюсь к самому банальному решению. В черных сукнах все делать, чтобы не отвлекать. Он больше не позвонил. Туся спустя долгое время говорила: «Ты выше его планки прыгнула». Нора нисколько не расстроилась. Пока она возилась с этим мистическим водным пространством, жизнь Юрика за океаном вполне наладилась. Марта, чудо из чудес, писала Норе еженедельные письма, которые летали лениво. То неделя, то 10 дней уходила на дорогу, которая занимала 10 часов лету. Изредка Нора звонила в Америку с центрального телеграфа. Юрик звучал хорошо. Он пошел в школу, довольно быстро заговорил по-английски и, что самое важное, уже играл в школьном джазе, а ничего другого ему и не нужно было. Нора перешла какой-то новый рубеж, жизнь продолжалась.